Рассматривая появившихся передо мной потенциальных врагов, я понял, что наставник мне действительно говорил правду. Кряты обычно используют один меч и кинжал в паре, так что мой бывший противник, который теперь лежал немного в стороне, действительно был уникальным. Ведь у него было два меча и два кинжала, и сейчас эти трофеи находились за моей спиной. Косой взгляд мастера, который он бросил на эту груду металла, которая висела у меня за спиной, был очень красноречивым. Видимо, его это очень насторожило, тем более, что по размеру этой так называемой упаковки, было понятно, что она появилась там буквально несколько минут назад. Тем более, что от этого оружия до сих пор шел запах крови. «Вы слишком нагло себя ведете, для молодого парня», — нахмурился было он, внимательно разглядывая меня, но потом его лицо разгладилось. «Возможно, я не должен сейчас разговаривать с тем, кто так обращается с оружием рыцарей крятов. Что-то мне подсказывает, что я могу сейчас спокойно скомандовать своим бойцам атаку. Интересно, что же произойдет дальше? Честно говоря, мне тоже». Снова криво усмехнулся я, заметив то, как расширились глаза у девушки, присутствующей при этом моральном изнасиловании мастера Крята. Дело в том, что только что один такой же умник точно так же рвался в атаку и угрожал мне, и где он сейчас? Случайно не хотите узнать? Будьте уж любезны, сообщить мне это. Еще раз сузив глаза, покосился на мечи, упакованные за моей спиной, и внимательно посмотрел мне в глаза. Хотелось бы обнаружить его тело, так как я понимаю, живым мы его уже не увидим. Нагло усмехнувшись, я повернулся и показал рукой в ту сторону, где лежало нужное им тело. Говорить ничего не понадобилось. Мастер Крят быстро махнул в ту сторону своим бойцам, и двое направились к оврагу. Спустившись вниз, они недолго пробыли там. Судя по всему, для них имело большое значение тело погибшего Крята, так как они завернули его в один из своих балахонов и вынесли наверх. Приблизившись к своему мастеру, один из них что-то быстро прошептал на ухо своему командиру, после чего снова вернулся к тому месту, где стояли все четверо. «Может быть, кто-то объяснит мне, какого демона ваши сумасшедшие мастера бегают по этой планете, размахивая острыми железками?» Криво усмехнувшись, я обратил внимание на то, что присутствующий мастер насторожился, внимательно пытаясь разглядеть что-то во мне. «Местная флора и фауна подобного не терпит. Сюда надо отправляться, храня равновесие и покой в душе. А таким придуркам здесь не место. И как вообще кто-то дал ему звание мастера? Как звали того, кто учил тебя?» Видимо, прозвучавшие из моих уст догматы ордена больно хлестнули его где-то в душе, раз он так на меня отреагировал. «Тот, кто передавал тебе наши знания, когда он был жив, его звали Луким Наиру». Искривив рот в усмешке, я постарался прошипеть сквозь зубы имя того, кто был вынужден сбежать на эту планету от преследования своих собственных бывших боевых товарищей. «Он учил меня никогда не доверять вам, так что не удивляйтесь, если я потребую, чтобы вы немедленно покинули эту планету. Если вы еще раз здесь появитесь, то я вынужден буду отказаться от общения с представителями ученого сообщества станции. Если их интересуют какие-то ресурсы, то пусть сами спускаются и охотятся. Но четырехруких предателей, которые позволили убить ребенка, а потом даже не наказали убийцу, здесь я видеть не хочу. А если мы все-таки появимся?» Сощурив от злости глаза, напрягся мастер, видимо, с большим трудом сдерживая свои эмоции. «Что ты тогда нам сделаешь? И один. А нас минимум пятеро. А что вы смогли сделать с тем, кого только что упаковали в этот мешок?» Снова криво усмехнувшись, я показал пальцем на тело Крята, завернутого в балахон одного из рыцарей. «Вы настолько боялись его, что даже не смогли остановить тогда, когда он превратился в черного Крята. Или же вы наоборот, сейчас в своих рядах выращиваете подобных? Вот и ты уже начал нервничать, и эмоции берут верх. Это видно по тому, как ты сжал челюсти. Так кто ты?» мастер ордена крятов, или же мастер черный крят? Ответь на этот вопрос. Согласно догмам ордена мастера крятов, и вообще рыцари ордена никогда не появляются там, куда их не зовут. Здесь вам делать нечего. Убирайтесь отсюда. Если вы сюда вернетесь, то ваша станция может забыть про поставки ресурсов от меня. Более того, вы можете забыть даже про свои автоматические аванпосты. Я постараюсь сделать все, чтобы они перестали работать. Поверьте мне, я сумею это сделать. Последние мои слова относились к девушке, которая пораженно смотрела на меня, видимо, не понимая того, где я набрался столько наглости, чтобы так дерзко разговаривать с мастером Крятом. Тем более, что была заметна его реакция на мое поведение. Он действительно еле сдерживал свои эмоции, которые буквально рвались через край его души. Новая угроза, видимо, имела большое значение. Я, конечно же, блефовал. Кто знает, каким образом можно подобраться к аванпосту. Я этого, по крайней мере, не знал. Но ведь они всегда удивлялись тому, как же я выживаю на этой планете. Если это так, то для них не должно быть удивительным то, что я могу попытаться действительно уничтожить их аванпосты, таким же неведомым способом, как и тот, благодаря которому могу здесь выживать. Развернувшись к ним спиной, я направился в сторону того самого холмика, за которым находилась гравитационная тележка. Сейчас мне нужно было отправляться. Я уже чувствовал приближающуюся опасность. Медленно приближалось внимание вожака стаи чекалов. Кто-то наверняка спросил бы меня о том, почему именно медленно. Ведь эти хищники могли передвигаться достаточно быстро. Да, те, кто охотится, передвигались очень быстро. Но вожак стаи двигался гораздо медленней, а он руководил их нападением. Так что надо было думать о том, что скоро здесь будет просто не протолкнуться от этих тварей. Ведь, судя по ощущениям, этот вожак не был глуп и вел сюда всю стаю этих существ. Миру несколько раз попыталась меня окликнуть, но я никак на нее не отреагировал. Я отлично понимал, что она сейчас начнет мне пытаться рассказывать. Зная отношение разумных в содружестве к крятам, можно было представить, что эти проверяющие прибыли сюда без какого-либо согласования с каким-то руководством. У них было свое руководство, которому рыцари кряты и подчинялись. Мнение других разумных их обычно не интересовало. Поэтому можно было понять ее испуг, когда я заявил о том, что не только не буду с ними контактировать, но и уберу с планеты все их защищенные точки, куда они могут спускаться. Я не зря сделал упор на защищенных точках, ведь челнок, находящийся под силовым полем, местные твари не достанут. А вот если он сядет где-нибудь в свободном от защиты силовых полей месте, то его очень быстро разберут на отдельные винтики. Несмотря на то, что у местных тварей не было механиков, они умели это великолепно делать. Спокойно зайдя за пригорок, из-за которого меня уже не было видно, я резко ускорился и бросился бежать. Подбежав к гравитационной тележке, я забросил на нее оружие убитого крята и побежал дальше. Теперь мне нужно было действительно спешить. Гравитационная тележка катилась за мной на расстоянии 5 метров за спиной. Она скользила над травой, фактически не оставляя никаких следов. Так что у меня были все возможные шансы избежать столкновений с кем бы то ни было. Радовало то, что согласно команде, которую я использовал, гравитационная тележка использовала мое движение как инструкцию к действию. То есть, она двигалась ровно по моим следам. Где я поворачивал, там поворачивала и она. Таким образом я мог избежать внимания тех же кустов хищников. Ведь она не пересекала таким образом, пытаясь срезать угол, их территорию там, где мне приходилось ее огибать. Мне еще не хватало, чтобы они, метая свои шипы, повредили мне холодильную установку, ради которой я так корячился. Почувствовав, что внимание вожака приближающейся стаи еще больше расширяет свой круг, я двинулся дальше, старательно обходя эту территорию. Судя по всему, вожак этой стаи был достаточно опытным. Столкнувшись с противником, который был опасен, он действительно собрал всю стаю. И теперь эта стая в несколько сотен особей шла в сторону аванпоста, буквально по следам убитого мной крята. Но совершенно неожиданно для себя, старательно огибая окружность, которую занимало внимание вожака стаи, я понял, что эта окружность больше представляет из себя своеобразную ромашку. А это означало только одно. Этот идиот действительно зацепил территории нескольких стай чекалов. И теперь эти твари объединились в одну довольно крупную стаю. Интересно, аванпост сумеет защититься от нападения объединенной стаи, численностью в пару тысяч особей. Мысленно выругавшись на глупость прилетающих из космоса разумных, я понял, что в этот раз мне придется еще дальше удалиться от территорий, которые я знаю. Эти стаи двигаются слишком широким фронтом, а значит, внимание вожаков не может охватить полностью путь движения этих существ. Мне нужно уйти еще дальше, чтобы не наткнуться на патрули этих тварей, которые выполняют роль своеобразных пальцев в этой страшной пятерне, которая пытается охватить аванпост. Конечно, я понимал, что со своими способностями могу со спокойной душой избежать столкновения с этими тварями. Но территория, на которую я выходил, была мне незнакома. А значит, я в любой момент могу наткнуться еще на каких-нибудь существ, которых просто не знаю. Это могло быть смертельным сюрпризом. Именно поэтому, еще раз мысленно выругавшись, я замедлил шаг и сосредоточился. Мне нужно быть очень внимательным, чтобы избежать столкновения с кем бы то ни было. А это достаточно легко сделать на незнакомой территории. Поэтому мне придется двигаться гораздо медленнее и внимательно осматриваться. Подобных сюрпризов мне было не нужно. Мне хватало того, что я сегодня и так уже получил, и среди них не все были приятными. Взять хотя бы появление тех же самых крятов численности звезды. Они явно прибыли сюда не только для того, чтобы просто разузнать о том, что здесь произошло. Хорошо, если они прибыли вслед за этим стариком, ставшим черным крятом. А если нет? Если они прибыли сюда для того, чтобы убить меня. Попытаться напасть на меня в присутствии девчонки они просто не могли, так как таким образом они выдадут свои истинные намерения, а этого им было не нужно. Возможно, они сейчас проводили разведку. Наставник рассказывал мне о том, насколько они подлые и хитрые. Ведь когда убивали его младшего брата, то моего наставника отправили на какое-то идиотское задание. Вы можете себе представить, чтобы мастера Крята вынуждали просто следить за тем, кого они подозревают в каких-либо преступлениях. Это не глупость. Именно поэтому он и понял то, что убийство его брата не было ошибкой или же каким-либо несчастным случаем. Все это было задумано заранее для того, чтобы нанести его семье смертельный удар. Возможно, сейчас там, где-то на территории галактики, продолжают ходить по земле какой-нибудь планеты его родственники. Но то, что они смирились со случившимся, говорило о том, что семья Найру, издревле знаменитая своими мастерами, очень сильно сдала в последнее время. И мой наставник был последним мастером, достойным этого звания. Кстати, может быть, потом я как-нибудь с ними и встречусь. Ведь я назвал имя своего наставника. И эти кряты наверняка доложат совету ордена об подобном. Мой учитель рассказывал мне о том, что за то, что он обвинил руководство ордена в умышленном убийстве ребенка, могло перевести его в их глазах на позиции черного крята. И поэтому можно было ожидать, что в ближайшее время на эту планету прибудут карательные группы крятов, чтобы убить меня. Ведь я ученик черного крята. Но при этом я постарался продемонстрировать им знание их догм и правил. Ведь я всего лишь посмеялся над мастером Крятом, дав ему понять, что эмоции в его поведении очень четко видны. По старым законам ордена, после подобного, этот мастер должен на достаточно долгое время отправиться в специальный каземат храма, где он должен будет в медитациях найти покой и равновесие в своей душе. Если этого не произойдет, такого мастера не могут больше куда-либо посылать, так как он слишком подвержен эмоциям. Хотя кто знает, как сейчас обучают в ордене, и соответствуют ли их правила сейчас старым правилам, которым обучал меня наставник. Этого я не знал, да и знать не хотел. Если они захотят высадиться на планету, ну что ж, лучший среди их бойцов уже высадился сюда. И чем это закончилось? Честно говоря, я даже немножко жалел, что не видел того, как он сражался с местными тварями. Хотелось бы посмотреть на его мастерство. Судя по тому, как он сюда прорывался, оно было на достаточно высоком уровне. Если это так, то он был достойным противником. Меня наставник всегда учил уважать хорошего бойца, который выходит на тебя с клинками. А этот старик вышел именно с мечами против меня. Хотя, доверять и говорить о честности в отношении того, кто убил ребенка, я не собирался. Еще раз тяжело вздохнув, я привычно изменил маршрут, заметив впереди сосредоточение падальщиков. Это меня немного напрягло. Эти существа просто так в достаточно большую кучу не собираются. В последнее время, что-то часто стали попадаться мне падальщики. Даже там, где их просто не может быть. Падальщики обычно ищут пищу там, где обитают какие-нибудь большие и хищные твари. От них всегда остаются какие-нибудь останки их добычи, где падальщики могут неплохо подпитаться. Но сейчас, я очень часто сталкивался с падальщиками там, где проходил сам. А значит, эти существа просто не могли выйти на мой след. Тем более, что я был жив и здоров. Соответственно, для них никакого интереса представлять не мог. Однако, они постоянно крутились возле меня. Сначала меня это немного развлекало, но потом я понял, что мне нужно быть очень внимательным к всему этому. Слишком уж часто я замечал их неподдельное внимание к себе, поэтому старался сейчас их избегать. А если избегать не получалось, то я старался наносить удары, так чтобы падальщики не успевали на меня отреагировать. Но в этот раз мне удалось избежать их внимания, и обогнув место их стоянки, исчезнуть среди порослей хищных кустов. Благо, что они росли не сильно плотно, и между этими кустами была своеобразная тропинка. Хотя она была достаточно извилистой, но мне этого хватило, чтобы пройти, не привлекая к себе никакого внимания. В этот раз мое путешествие к аванпосту слишком затянулось. К скалам, которые вели к моему убежищу, я подошел буквально через полутора суток. Все-таки стаи чекалов, от которых я уходил, занимали достаточно большое пространство. Отлично понимая то, что спешить и торопиться мне сейчас не стоит, я привычно полез на скалу, переведя управление гравитационной тележкой с автоматики на ручное. Забравшись на скалу, я медленно, с помощью управления, провел ее дальше по ущелью, а сам принялся скользить по веревкам. Таким образом она дублировала мое движение, двигаясь над землей, старательно перемещаясь вслед за мной. Благо, что в ущелье сейчас не было никаких существ, чем я и воспользовался. Приблизив тележку с грузом к своему логову, я увеличил мощность ее катушек, позволив гравитационной тележке медленно подняться до уровня моей пещеры. Как я и рассчитывал, ширины входа хватило для того, чтобы она проскользнула внутрь. И теперь я мог заняться наконец-то своим убежищем и его модернизацией. Затащив все оборудование внутрь пещеры, я в первую очередь лег отдыхать. Сейчас мне надо было это сделать. Ведь я почти двое суток не отдыхал, используя свои внутренние резервы. Даже останавливаться для того, чтобы перекусить, мне не было никакой возможности. Поэтому я быстро поел и лег спать. Сон обрушился на меня словно невидимая тьма. Усталость была довольно большой. Поэтому я спал, совершенно не слыша ничего вокруг. Радовало только то, что я мог себе это позволить. Через двое суток, когда я наконец-то смог нормально проспаться и отдохнуть, то снова принялся за свои грузы, которые доставил. Отложив в сторону трофеи, доставшиеся мне от убитого крята, я потащил в первую очередь в небольшую пещерку реактор, который намеревался там установить. Благо, что тут все было предусмотрено для ручной установки. Разъемы, которые на нем находились, были помечены цветом и определенными символами. Так что ошибиться тут было просто невозможно. Установив реактор, я протянул от него линии в нужные для меня отделения пещеры. Первая часть пещеры уже была мной подготовлена для холодильника. Поэтому я старательно установил возле нее холодильную установку и вывел в ту пещеру раструбы, которые должны были гнать туда охлажденный воздух. Это отделение пещеры я заранее загородил специально камнями и закрепив их своеобразным раствором из мокрой глины. Эта стена и дверь не должны были позволить холоду вырваться оттуда. Зато я смогу спокойно, в любой момент заходить туда и забирать замороженные продукты. Хотя говорить о продуктах было глупо, так как у меня было только мясо. Задумавшись об этом, я тут же вспомнил про то, как смеялся мой наставник, говоря о том, что большего мясоеда в жизни он никогда не видел. Тяжело вздохнув, я принялся за работу. Через полдня, тщательно проверив разводку силовых линий, а также и трубы, которые должны были полностью занимать нужные места для того, чтобы нагонять максимально возможный холод, я устало выдохнув снова вернулся к холодильной установке. Кто-то наверняка бы заинтересовался тем, почему я ее не затащил в то помещение. Вы в своем уме? Кто же сам компрессор затащит туда, где будет куча конденсата и мороза? Он же сам быстро разрушится из-за этого, а менять его мне было просто нечем. Я отлично понимал, что если привыкну к обычной еде, есть то мясо, которое у меня обычно было на сезон дождей, уже просто не смогу. Старый наставник говорил мне о том, что от такой пищи можно запросто получить заворот кишок. Да и он сам был просто вынужден вспомнить этот способ заготовки еды, который когда-то вычитал в одной из старых книг. Спасало только то, что этот опытный мастер-креат отлично справился со своей задачей и сумел не только воспитать меня, но и обучить всему необходимому. Наконец, убедившись в том, что у меня все готово, я запустил компрессор и с некоторым удовольствием заметил, что в помещение, которое должно было стать холодильником, пошел холодный воздух. Скоро я смогу здесь хранить продукты. Кроме того, по той информации, которая у меня имелась на эту холодильную установку, подобная возможность у меня будет буквально завтра. Поэтому мне предстояло снова отправиться на охоту. Время шло, а мясо само не появлялось. Я это отлично понимал, как понимал и то, что кормить меня здесь никто не будет, так как я не являюсь для кого-то очень нужным. Кроме того, я в последнее время слишком много думал о том, что же мне нужно получить со станции. И поэтому мне нужно было потом составить список. В этот список должен был входить один или два ремонтных дроида, со всеми необходимыми расходниками на несколько лет вперед. Эти дроиды должны иметь возможность выполнять мои команды без использования нейросети. Было понятно, что подобные дроиды будут стоить достаточно дорого. Но ведь и ресурсы, которые я им поставляю, должны быть недешевы. Так что придется и им немножко раскошелиться, если хотят продолжать со мной отношения. При этом я помнил о том, что в любой момент на планету снова могут появиться незваные гости, в виде креатов. То, что я им рассказал, наверняка не очень их обрадовало. А значит, можно предположить и то, что они могут попытаться меня ликвидировать. Ведь я для них сейчас представляю своеобразный раздражитель, так как я по сути являюсь живым напоминанием о позоре, который случился в Ордене. А мой наставник говорил о том, что креаты терпеть не могут того, когда кто-то сомневается в их чистоте и кристальной честности. А про какую честность можно было говорить, после подобного происшествия в Ордене? Ведь они тогда старательно сделали все возможное, чтобы заставить замолчать всех неугодных. Даже мой наставник был вынужден сбежать, когда понял, что никто не собирается наказывать виновника произошедшего с его младшим братом. Более того, ему неоднократно давали намеки на то, что если он сам попытается найти справедливость, то может в любой момент оказаться в списках черных креатов. Это ли не самое прямое доказательство того, что руководство ордена само участвовало в убийстве его брата. Обдумывая события последних дней, я, тяжело вздохнув, отправился отдыхать. Этот день я потратил полностью на благоустройство своей пещеры. Хорошо, что я все заранее к этому подготовил. Времени во время сезона дождей у меня на это хватало, а значит, нужно жить дальше. И завтра я снова отправлюсь на охоту. Кряты. Высокий крят, ворвавшийся в выделенные им помещения на научной станции, не скрывая своего раздражения, сбросил балахон, в котором обычно рыцари отправлялись на различные задания. Мастер Герашранур сейчас с большим трудом сдерживал эмоции. Хотя он отлично понимал, что, указав ему на его ошибки, этот странный разумный, с которым он столкнулся на планете, был прав. Он действительно в последнее время стал слишком сильно поддаваться эмоциям. Более того, эмоции часто брали над ним верх. Опытный боец, который неоднократно выполнял задания Совета Мастеров и самого Верховного Магистра Ордена, чувствовал опасность происходящего, но все никак не мог понять причины подобного. И вдруг такое. Неизвестно, кто указывает ему на типично детские ошибки. Хуже всего было другое. Этот разумный, указав на самые элементарные ошибки своего оппонента, развернулся к нему спиной и пошел в нужном ему направлении, обставив все дело так, будто бы абсолютно никак не опасается противника, который находится за его спиной. В первое мгновение, когда это произошло, мастер Герашранур просто растерялся. Честно говоря, он просто не ожидал того, что повторится случившееся с ним когда-то в детстве. Тогда он хвалился во дворе своего дома, да и на всей своей улице, что стал учеником в храме ордена. Естественно, что это было предметом зависти всех остальных мальчишек, которые находились поблизости. Ведь не все они имели такие способности, которые могли бы позволить им подобное. Мало кто знал, что у крятов только один из 10 юных крятов может стать рыцарем. И из рыцарей, один из 5-10 становится мастером. Про магистров лучше и не вспоминать. Совершенно неожиданно для себя, тогда молодой крят наткнулся на старого воина, который уже давно был на пенсии. Но было известно, что этот воин был магистром. Так вот, увидев то, что так бахвалится молодой крят, тот подошел к нему, и точно так же, с насмешкой высмеял его. А потом, демонстрируя свою незащищенную ничем спину, медленно, словно издеваясь, удалился. Тогда он с большим трудом сдержал эмоции, и не позволил себе броситься на спину врага. Только спустя годы он узнал, что именно так опытные мастера кряты и провоцируют подозреваемых в том, что они являются черными крятами. Черный крят всегда пойдет на поводу у своих эмоций. Почувствовав подобную возможность для нанесения удара, он не будет ждать или о чем-то раздумывать. Удар будет нанесен. Неужели этот странный разумный обладал знаниями и опытом на уровне магистра ордена? Но почему и как это могло произойти? Ведь он не был рядом. Да, мастер Герашранур помнил о том, что рассказывали про того крята, которого этот разумный назвал своим учителем и наставником. Причем он упоминал про него с таким неприкрытым уважением, что опытный боец даже засомневался в том, что этот старый воин мертв. Он говорил про него как про живого, но при этом не забыл упомянуть о том, что его наставник мертв. Что же такое происходит на этой планете? Вошедшие за мастером в помещение рыцари медленно разошлись вокруг него, окружив его подобным образом, словно квадратом. Но только не надо было думать о том, что они намереваются на него сейчас напасть. Дело в том, что они уже привыкли к таким эмоциональным всплескам своего учителя. Ведь обычно после подобного он устраивал тренировки в более жестком режиме. А они все были воинами и знали, что такие тренировки только повышают их мастерство. Говорите, кто и что заметил? Тяжело вздохнув, мастер медленно сел на свое место и, отложив оружие в сторону, скрестил перед собой руки в символе размышления. Он сейчас рассчитывал на то, что пока он пытался сдержать свои эмоции, его ученики успели заметить какие-либо подробности, которые сейчас могут сложиться в общую картину. Кое-что он заметил и сам. В первую очередь, он заметил, что этот парень носит на своей спине два странных, словно самодельных меча. Эти мечи сделаны из какой-то кости, а может быть даже из зубов местных тварей. Кроме того, он слышал о том, что ему рассказывал полковник службы безопасности Федерации. Хотя слышал все это мастер только по той причине, что находящийся на этой станции Крят, что было, кстати, очень странно, полностью подтвердил всю эту информацию. Дело в том, что этот парень, живший на этой планете, охотился старинными, если не сказать, древними методами. Согласно последних изображений, которые имелись у ученых на этой станции, можно было понять, что этот разумный охотится при помощи лука и стрел. Если бы Крят не знал о том, что некоторые уровни обучения мастерства в храме подразумевают подобные испытания, то он бы просто растерялся. Но ведь это просто невозможно. Разумный, проживающий на этой планете, не может проходить подобного обучения. Так обычно действительно обучали магистров, боевых магистров, которые должны были не только учить или убивать. Эти магистры должны были судить. Это были магистры-судьи. Те самые воины, которые могли наказать даже верховного магистра ордена, если только в этом будет какая-либо нужда. Таких разумных обычно оставляли на каком-нибудь безлюдном острове, где они постигали в размышлениях истину. А благодаря тому, что таких крятов оставляли абсолютно без каких-либо технологических изысков, заставляло их обращаться к природе. И сейчас по какой-то причине он понял, что столкнулся с кем-то подобным. Если это так, тогда то, что он сдержался, только спасло ему жизнь. Ведь с таким магистром не справится даже несколько мастеров. Поговаривали, что магистры-судьи могут в одиночку уничтожить практически весь совет магистров. А черные кряты, услышав о том, что за ними вышли на охоту магистры-судьи, бежали как можно дальше, так как, несмотря на уверенность в своих силах, сталкиваться с тем, кто просто превратит их в изрубленный кусок мяса, никому из них не хотелось. «Простите, учитель, что прерываю ваши размышления». Вперед выступил Снур-Аран, старший ученик, который уже был готов сдавать экзамены на степень мастера. «Вы сами попросили рассказать то, что мы заметили, так вот, буду говорить я, так как мы уже успели систематизировать свои замечания и поэтому нет смысла по очереди нас расспрашивать. Во-первых, мы заметили у этого разумного два меча, мечи одинаковой длины, а значит он двурукий. Это удивительно, особенно учитывая то, что у него всего две руки. Даже среди крятов таких бойцов очень мало, а это означает то, что он довольно опасный противник. Во-вторых, когда мы приблизились к нему, он вел себя осторожно, но не боялся нас. То, что он вел себя так и отступил на пару шагов, говорит всего лишь о привычной осторожности. Движения были плавны, но без какого-либо напряжения. Значит, он действовал на автоматизме. Рефлексы говорили сами за него. Поэтому становится понятно, что в случае опасности он среагировал бы мгновенно. Это говорит положительно о нем, как о бойце. Кроме того, когда вы с ним встретились, он постарался встать так, чтобы прикрыться вами. Кто бы из нас на него не смотрел с той позиции, на которой мы находились, хотя бы половина его тела была закрыта вами. Это также говорит положительно про него и его обучение. Из всего этого я могу сделать вывод, что он действительно очень опасный и опытный противник. Дальше. За его спиной находились мечи, которые раньше принадлежали мастеру Скирузаруну. Судя по всему, они взяты им в бою. По описанию, мы уже знали, что этот мастер стал черным крятом. Его поведение было слишком эмоциональным и неконтролируемым. Если смотреть его поведение по видеозаписи, то становится понятно, что он летел на эту планету для того, чтобы опередить нас и замести какие-то свои следы. Возможно, он знал, что наставник этого разумного, мастер Луким Найру, находится именно здесь. Слишком быстро он успел понять то, куда именно ему нужно отправиться. Мы же потеряли немного времени. Несмотря на то, что наш корабль был быстрее и имел возможность прыгать на большие расстояния, мы все равно опоздали. А он летел прямо сюда. Это означает, что он знал об этом месте. Кроме того, осмотрев труп убитого мастера Крята, который стал черным Крятом, мы убедились в том, что этот разумный явно ему мстил. Он словно наказывал противника, издеваясь над ним и показывая ему его слабость. Это можно понять из многочисленных ран, нанесенных мастеру каким-то подобием клыков. Что-то вроде тех же самых мечей, но только меньше. Кстати, на поясе этого разумного я заметил два самодельных ножа, похожих на клыки. Вполне возможно, что эти раны были нанесены подобным оружием. Если это так, то противник действительно очень опасен. Он сумел справиться с бойцом, который в одиночку сражался сразу с двумя черными крятами. И не просто справился с ним, этот разумный издевался над ним, наказывая за преступление. Судя по упоминанию о смерти младшего брата своего наставника, этот разумный вынашивал план мести при встрече, и поэтому можно понять, что появление здесь и нас, и мастера Скиразаруна, всего лишь часть большого плана. Этот разумный намеренно продемонстрировал браслет, так как знал, что первыми на это отреагируем именно мы. А известие о том, что обнаружил браслет его погибшего ученика, явно выведет из себя Скиразаруна, который тут же бросится сюда, чтобы ликвидировать все возможные доказательства собственной вины. Судя по всему, этот разумный убежден в том, что не только этот мастер участвовал в убийстве ребенка, иначе бы он так явно об этом не заявил. Более того, судя по его поведению и выдержке, он действительно прошел хорошую школу ордена. Наблюдая за его поведением, я понял, что возможно даже сам не смог бы справиться с ним. Слишком уж он уверен в своих силах. Кроме того, мы не можем устраивать здесь поединок. Почему же? Мастер Гирашранур медленно выдохнул и внимательно посмотрел на своего ученика. Если так подумать, он нанес мне оскорбление. Разве нет? Мастер, если говорить откровенно, то в последнее время вы действительно очень сильно поддаетесь эмоциям. Покачал головой старший ученик, давая понять своему учителю, что ему тоже это состояние дел не нравится. Пока что мы скрываем это, так как вы еще не переходили границы дозволенного. Но сегодня вы едва не сорвались, выдав то его замечание за оскорбление, вы только подтвердите подозрение о том, что эмоции берут над вами вверх. Вы не хуже меня знаете, учитель, чем вам это грозит. В лучшем случае вас закроют на полгода или год в подземелье храма, чтобы вы через медитацию и одиночество постигли истину. Мне бы этого не хотелось, так как нам придется целый год находиться на территории храма ордена и ждать, пока вы закончите восстановление своего баланса. Если этого не произойдет, то нашу группу просто разобьют. И не факт, что мы сможем закончить обучение. Вы не хуже меня знаете то, как другие мастера относятся к чужим ученикам. Обучать нас больше никто не будет, особенно если возникнет подозрение в том, что вы являетесь черным крятом. Нам бы этого не хотелось. Поэтому, мастер, мы вас просим не совершать подобных ошибок. Кроме того, мы знаем ваше мастерство, но вы сами учили нас логически и непредвзято оценивать ситуацию. Разве не так? Да, я вас учил этому. Медленно прикрыв свои глаза, мастер постарался заглушить очередную волну гнева, которая начала было подниматься в нем после слов ученика. Если вы не научитесь адекватно оценивать ситуацию и свои силы, вы очень быстро погибнете, поэтому мне бы не хотелось, чтобы мои ученики и погибали во время своих же первых самостоятельных миссий. Именно поэтому, мастер, мне хотелось бы попросить вас действительно успокоиться. Ученик тяжело вздохнул и сделал шаг вперед, словно привлекая к себе внимание своего учителя. Проблема в том, что если присмотреться к поведению этого молодого парня, а также и проанализировать ситуацию, то становится понятно, что с ним справиться вы бы просто не смогли. Мастер, что-то мне подсказывает, что с ним вряд ли бы смогли справиться и все мы одновременно. Этот молодой разумный действительно очень опасен. Опасен настолько, что следует как следует рассматривать эту ситуацию со всех сторон, прежде чем совершать необдуманные поступки. Кроме того, вызывать его на поединок сейчас просто невероятно проблематично. Вы сами слышали, что говорил начальник службы безопасности этой станции. Он заявил, что категорически не позволит каким-либо образом вредить этому разумному, который сейчас нужен Федерации НИВИ. Так как нет никакой замены тем биологическим ресурсам, которые поставляет этот разумный на станцию. Я видел то, как лаборанты выхватили из челнока тот самый ящик, в который были переложены замороженные куски мяса, доставленные этим парнем. Создалось впечатление, что они как наркоманы буквально дрожат над этим ящиком. А это может сказать только о том, что эти ресурсы действительно невероятно важны для Федерации. Дополнительно ко всему прочему, мы пообщались с агентом службы безопасности, который здесь находится. Не думаете же вы, мастер, что рыцарь Криат мог бы просто так появиться здесь? Это он рассказал нам о том, что прислан сюда специально, чтобы вылавливать самых невероятных врагов, которые могут попытаться что-то узнать про эту станцию и про эту планету. Неужели эта планета настолько дорога Федерации, что она согласится даже поссориться с орденом? Задумчиво проворчал мастер, ощущая, как спокойствие медленно проникает практически во все фибры его души, словно смывая налет эмоций, ощущаемых им как какая-то разъедающая его сущность слизь. Неужели здесь есть что-то настолько дорогое и ценное, что ради этого можно пойти на подобные жертвы? Кажется, я подозреваю, с чем это может быть связано. Старший ученик медленно сделал пару шагов вперед и посмотрел внимательно в полуприкрытые глаза мастера. Я слышал, что в Федерации появился источник регенерана, того самого вещества, которое позволяет разумным проживать вторую жизнь. И говорят, что даже третью. Как вы думаете, мастер, сенаторы за такую возможность будут согласны отказаться от услуг ордена ради личной выгоды? Коротко взглянул на своего ученика, мастер медленно прикрыл в задумчивости глаза. Ему действительно сейчас нужно было как следует пораздумывать. Если этот молодой Криат не ошибался, то действительно ситуация невероятно далека от идеала. Хуже всего то, что эти сенаторы были знамениты своей продажностью и поиском личной выгоды. А значит, можно было понять и то, что действительно ради продления собственной жизни они будут согласны буквально на все. Исходя из всех этих фактов, становилось понятно, почему здесь мог оказаться рыцарь Криат. Тот самый рыцарь, который покинул орден, так как нашел новое занятие для себя. Возможно, этот рыцарь также потерял возможность развиваться дальше. Это было возможно в случае, если на каком-нибудь из заданий мог погибнуть его собственный учитель. Такой рыцарь обычно был никому не нужен. И у него было два варианта для дальнейшей жизни. Один только что упомянул его старший ученик. Искать нового учителя и мечтать о том, что этот учитель все-таки захочет его хоть чему-то обучить. И второй вариант был в том, чтобы уйти из ордена и жить свободной жизнью. Этот рыцарь Криат выбрал второй вариант и стал сотрудником службы безопасности. Другие могли бы стать какими-нибудь наемниками или охранниками. Таких были десятки, если не сотни. Поэтому в этом не было ничего удивительного. Главное, что все эти воины оставались рыцарями ордена, даже в душе. Так что сбрасывать со счетов подобных разумных было бы просто невероятно глупо. Исходя из всего этого, опытный мастер понял, что его ученики действительно правы. Складывалась общая картина, что эта планета была всего лишь одной большой ловушкой, в которую должны были попасть рыцари, которые прибудут сюда ради того, чтобы определить истину. Возможно, кто-то, кто додумался до этого, намеревался таким образом спровоцировать столкновение между орденом и Федерацией. Этого допустить мастер Герашранур просто не мог. Ведь он отлично понимал, что орден все-таки существует именно благодаря Федерации НИВИ. Любые другие государства постарались бы предпринять все возможное, чтобы как можно больше ограничить креатов в их силе, не давая им возможности для собственного развития. Поэтому также становилось понятно, что нужно предпринять все возможное, чтобы не позволить разрушения отношений больше, чем это уже произошло.